Арест. Бродотряс и Артемка шли рядом. Фонари на улицах не горели, луна еще не взошла. Надзиратель вглядывался в темноту, жался от всякого шороха и все повторял. «Я, господин сапожник, ни черта не боюсь. Видите, что у меня в руке? Бахну из этой штуки и наповал. Вот именно». Из освещенного окна дома на руку надзирателя упал свет. Артемка сказал. «А с виду будто портсигар». Бродотряс крякнул и молча спрятал оружие в карман. «Дядя», — спросил Артемка, когда свернули в карантинный переулок, «а что за это будет гимназистам?» «Что будет?» «Карцер — раз, вон ко всем чертям из гимназии — два, и если папаши не отстоят, волчий билет — три». Бродотряс от удовольствия даже прищелкнул языком, потом с сожалением добавил. «Впрочем, если пьесу действительно написал ты, что невероятно, то только карцер, а тебе волчий билет. И вон ко всем чертям из города, а то и в тюрьму». «Ну, в тюрьму. Ловкачи какие». Артемка обиделся и больше уж не заговаривал. Около полицейского участка, где над полосатой будкой горел одинокий фонарь, Бродотряс вдруг схватил Артемку за руку. «Чего вам?» — удивился тот. «Городовой!» — вместо ответа крикнул надзиратель. «Ну-ка, подержи!» Из будки вышел полицейский, зевнул, перекрестил рот и взял Артемку за воротник. Бродотряс скрылся в участке. Спустя немного деревянные ступеньки заскрипели, и Артемка увидел толстого полицейского, в котором узнал старого знакомого, околоточного надзирателя Горбунова. За ним спускался Бродотряс. Горбунов посмотрел Артемке в лицо и равнодушно сказал. «Из моего околотка, сапожник. Сомнительно». «Вот именно, сомнительно, даже невероятно. Врет он. А для чего, не пойму». И Бродотряс вопросительно посмотрел на Горбунова. «Пошли», — буркнул тот. Шли молча. Артемка посередине, полицейский и гимназический надзиратель по бокам. Некоторое время слышалось лишь поскрипывание сапог да сопенье конвоиров. В конце переулка показались силуэты базарных построек. Горбунов с шумом вздохнул и равнодушно пожаловался. «Собачья служба! Ни днем, ни ночью покоя нет!» И уже до самой будки не проронил ни слова. Артемка открыл замок, нащупал в темноте спички и зажег лампу. Нагнув голову, шумно дыша, Горбунов вошел в будку и, как бык, заворочился в ней. Бродотряс остался снаружи, только голову просунул в дверь. «Ну, давай твои книжки. Где они?» — скучно сказал Горбунов. Артемка приподнял сундучок и вынул две брошюрки. Одну в зеленой обложке, другую в желтой. «Скажите, пожалуйста», — оживился Горбунов. «И вправду нелегальщина. Где ж ты ее достал? От отца осталось». Не сморгнул Артемка глазом. «Это может быть. Отец у тебя вредный был. А еще что есть? Женитьба Гоголя есть, шинель, конек-горбунок». Артемка снимал с полки запыленные книжки и по одной подавал Горбунову. Тот брал, плевал на пальцы и, косясь на Бродотряса, с сомнением перелистывал. «Разрешенное!» — вздыхал Бродотряс. «А больше нету?» — лениво спросил Горбунов. «Нету». «Ну все. Так. Запирай будку и пойдем». Он для формы пошарил еще рукой по полке, скосил глаза под столик. «Пойдем, хватит и этого». На углу карантинного Бродотряс остановился. «Мне налево-с, а протокол зайду подписать утречком». «Будьте здоровы», — буркнул Горбунов. Далеко, в самом конце переулка, поднималась огромная красная луна. Из подворотни на дорогу вышла собака и протяжно завыла. Артемке стало не по себе. «Куда это мы идем?» — насторожился он. «Ну и дурак же ты!» — удивился Горбунов. «Пьесу-то кто написал? Ты?» «Ну, я». «А спрашиваешь, куда идем?» «К бабушке на свадьбу. Жалко, отец твой помер, а то бы сидеть вам вместе». Артемка вспомнил ржавые решетки на окнах каталажки и серые заросшие лица, вечно выглядывавшие из этих окон. «Не шмыгнуть ли в переулок?» — подумал он. «Куда ему, толстому, за мной гнаться?» Но Горбунов, словно догадавшись, вынул из кобуры огромный наган и показал Артемке. «Видал? Попробуй только!» Около участка околоточный передал Артемку городовому, а сам пошел дальше. Городовой опять взял Артемку за воротник и, подталкивая, повел сначала вверх по лестнице, потом через прокопченную табачным дымом канцелярию вниз, в подвал. Когда закрылась дверь, и Артемка оказался в пахнувшей крысами темноте, ему стало страшно. Некоторое время он стоял у двери, вперев глаза в черное, как сажа, пространство. Вдруг близко кто-то сказал: «Пух! Что?» — шепотом спросил Артемка, сжимаясь от страха. «Пух!» — ответили ему и тоненько присвистнули. «Какой-то знак», — решил Артемка. «Наверное, жульнический, как бы не ударили еще». И на всякий случай предупредил: «Не очень-то, я и сдачи дам». Но пух и присвист чередовались с такой правильностью, что Артемка скоро догадался. Кто-то спит. Он протянул вперед руки и, нащупав деревянную скамью, лег. «Чего я испугался?» — подумал он. «Ну, посадили и посадили. Небось, выпустят». «А не выпустят, дёру дам!» И, поворочившись, заснул.